Андерс де Ламот, Монс Нильсон, чисто шведские убийства. Отпуск в раю. Мы любим Остерлен, и потому постарались описать его историю и географию как можно точнее. Но в некоторых случаях, когда того требовал сюжет, мы позволили себе немного отклониться от правды. Все персонажи вымышленные, возможное сходство с реальными людьми не более чем случайность. Действующие лица. Петер Винстон, 49 лет, комиссар криминальной полиции Национальной комиссии по расследованию убийств, Стокгольм. Фелисия Адуя, 33 года. Хозяйка кафе у Фелисии в Комстаде. Туве Эспинг, 28 лет. Следователь полиции Симрисхамна. Леннард Тедди Персон, 61 год. Торговец антиквариатом, совладелец фирмы ПАК, скупка имущества в Гладсаксе. Кристина Левин-Ельм, 49 лет, психолог, бывшая жена Петра Винстона. Сусанна Суси Персон, 57 лет. Жена Леннарда Тедди, совладельца фирмы ПАК, скупка имущества. Пепе Левин-Ельм, 54 года, владелец замка Эрснес, новый муж Кристины. Йимми Персон, 29 лет, сын Тедди и Суси. Аманда Винстон, 16 лет, дочь Петра и Кристины. Герт, китаец Селен, 71 год. Коллекционер и эксперт по китайскому фарфору. Ларс Йоран Л. Ио Уловсон, 60 лет. Пасечник, шеф полиции Симрисхамна. Матте Линдеман, 59 лет. Владелец аукциона Линдемана в Тумеллилле. Тира Бюрен, 52 года. Старший эксперт-криминалист. Фабиан Фабе Андерле, 52 года. Специалист по антиквариату, совладелец аукционного дома в Мальме. Юна Устерман, 44 года. Репортер, главный редактор газеты «Симбирсхамс Бладет». Пес Боб, Коли Фелисии, постоянно крутится в ее кафе. Рената Йонсон Камински, 39 лет. Прокурор прокурорской палаты региона Южной Сконы. Кот Плутон, длинношерстный кот, постоянно крутится в усадьбе Бекка Стюган. Анна Тюхан, 42 года. Антиквар, владельца магазина в Мальме. Пи Ларсон, 60 лет. Экономист, игрок в гольф, интересуется садоводством. Свенский Эллендер, полицейский в Симрисхамне. Кроль и Тот, инспекторы криминальной полиции в Истаде. Пролог. Часы показывали 4 утра, до рассвета оставалось еще не менее часа. Но тут и там, среди ярмарочных шатров и припаркованных машин, уже виднелись тревожно трепещущие яркие точки, лучи фонариков. Казалось, их владельцы не желали привлекать к себе внимания. Чувство таинственности усиливал туман, повисший над мокрой от росы травой. И негромкие разговоры, которые велись почти шепотом, над столами или в брезентовых палатках. Наступило 4 воскресенье июля, и ярмарка антиквариата и предметов коллекционирования в Дегеберге должна была открыться не ранее 8. Однако все, кто понимал толк в антиквариате, знали, лучшие сделки заключаются гораздо раньше, при свете карманных фонариков под тихое шуршание наличных. Место, где раскинулась ярмарка, находилось чуть в стороне от деревни, в долине реки Мёрк-Ватсон, том месте, которое на старых картах называлось Тролле-Лиер. Красивое название, происхождение которого никто точно не знал. Тролли и прочая нечисть обосновались в местном фольклоре с тех пор, как люди впервые поселились в этом прекрасном уголке. Недалеко от этого места, дальше по склону Линдерёкского кряжа, прятались в древнем буковом лесу водопады Форсакерсфален. По легенде, углубление между двумя водопадами возникло, когда великанша влюбилась в красивого юношу и вырыла грот для их тайных любовных встреч. Но коварный соперник, ревнивый великан, повернул течение ручья так, что в грот хлынула вода, превратив его в смертельную западню для двух влюбленных. Научное объяснение, что кряж, водопады и долина возникли при отступлении ледника, звучит более правдоподобно, но гораздо менее выигрышно в устах рассказчика. Герту Селену не было дела ни до великанов, ни до троллей. Он приезжал на ярмарку антиквариата 30 лет подряд, следуя раз и навсегда заведенному ритуалу. Просыпался в пансионате в 3 часа, заходил в кухню забрать термос кофе и бутерброды. В конверте у входной двери оставлял плату за крошечную спартанскую комнатку с точностью до крона. Затем при свете налобного фонаря шел через деревню. За собой он тащил сумку-тележку на колесиках, которую кое-кто пренебрежительно называл пенсионерской, но которую Герт с каждым годом находил все более удобной. Это был тощий маленький человечек, двигавшийся мелким отрывистым шагом, что придавало ему сходство с воробьем. И как на воробья на него мало кто обращал внимания, через всю жизнь он прошел, ни на кого не производя особого впечатления. Правда, в молодости он был помолвлен, но та история ушла в песок. На работе он относился к тому сорту работящих тихонь, которые день за днем, год за годом, никем не замеченные делают свою работу, пока не настанет время получить золотые часы и выйти на пенсию. Но у Герта Селена имелись другие интересы, куда более важные, чем женщина или карьера. Хотя ему уже перевалило за 70, а антиквариатом он занимался с юношеских лет, сердце по-прежнему билось учащенно при мысли о предстоящей охоте. Возможно, именно сегодня тот самый день, когда его ждет главная в жизни находка. Добравшись до ярмарки, Герт остановился на травяной лужайке, откуда открывался вид на всю территорию. Погасил налобный фонарь и позволил себе перевести дух. Выпив кофе из клетчатого термоса и прожевав бутерброд, он постарался прикинуть, где находятся другие искатели сокровищ и какую стратегию ему следует выбрать. Несколько лет назад, как раз в такое раннее утро, удача улыбнулась ему. Тогда он разыскал старинный китайский чайник с узором из листьев, который продавец по незнанию уступил ему всего за 100, но который на самом деле потянул более чем на 10 000. Впрочем, в ошибке продавца не было ничего странного. Когда речь идет о китайском фарфоре, разница между ширпотребом и шедевром столь мала, что ее может увидеть только эксперт. Мало найдется людей, разбирающихся в китайском фарфоре не хуже Герта Селена. По крайней мере, так считал он сам. Допив кофе, Герт тщательно закрутил крышку термоса, снова зажег налобный фонарь и направился в самую темную часть ярмарочного луга, уверенно пробираясь среди прилавков. Тут и там за ними виднелись продавцы, вяло кивавшие ему с просонок. Где-то поднимали брезент, где-то шуршала газетная бумага, когда товар вынимали из коробок. Время от времени Герт останавливался, чтобы изучить очередной предмет из фарфора. Однако ничего интересного пока не попадалось. В конце прохода стоял большой стол, на котором громоздились разномастные инструменты, старые игрушки, чашки с отбитыми краями и стопки потрепанных книг. Обычно Герт не тратил время на такие столы, которым место разве что на блошином рынке. Чаще всего они принадлежали скаутским организациям или клубам Lions, которые надеялись заработать на продаже вещей, полученных от жертвователей, но в подавляющем большинстве случаев там попадался один лишь мусор. Проходя мимо, Герт на всякий случай провел лучом фонарика по вещам, стоявшим на столе. Он уже собирался завернуть за угол, чтобы продолжить путь по следующему проходу, как его внимание привлек один предмет, промелькнувший на границе поля зрения. Резко остановившись, Герт повернул голову, чтобы направить на него луч своего фонарика. Между двумя подставками для книг и пластмассовой копилкой в виде Дональда Дака стояла низенькая чаша. Она была светло-зеленая с вырезанным на ней растительным орнаментом. И для нетренированного взгляда выглядела как одинокая сахарница от давно утраченного кофейного сервиза. Герт подошел ближе, сердце у него забилось чаще. Он взял в руки чашу и посветил на нее фонариком, второй рукой нащупывая в кармане лупу. Спустив очки на кончик носа, приложил к глазу маленькое увеличительное стекло. Пристально оглядел кракелюр на глазури, тонкие, словно паутина, едва заметные на поверхности, потом изысканную резьбу, выполненную так виртуозно, что ее легко было принять за машинную. Однако это была не сахарница массового производства, а нечто совсем другое. Нечто куда более редкое. Находка такого калибра, что у Герта чуть не подкосились ноги. Герт сглотнул, затем еще дважды. Сердце стучало в груди, как молот. Старик решил, он должен купить чашу сейчас, без промедления, пока из темноты не появился другой заинтересованный покупатель. Герт огляделся, ища продавца, человека, которого можно было спросить о цене и заключить с ним сделку. Но никого не увидел. Судя по табличке, это был стол скаутской организации Дегеберге. Ни один скаут не мог даже подозревать, какую ценность держал сейчас в дрожащих руках Герт. Просто взять чашу, положить пару двадцаток или даже сотню под копилкой на столе и пойти своей дорогой. Однако все в нем сопротивлялось такому варианту. Он хотел услышать цену, поступить по правилам, как делал всегда. К облегчению Герта откуда-то в развалочку появился взлохмаченный молодой человек в скаутской рубашке. Похоже, он проиграл при жеребьевке, кому достанется утренняя смена, и выражение его лица было кислое. «Простите», — голос изменил Герту, он откашлялся, набрал в легкие воздуха и сделал новую попытку. «Послушайте, молодой человек...» Тут он осекся. Внезапно, несмотря на темноту, Герт почувствовал, как на него упала гигантская тень. Прямо у него за спиной кто-то стоял. От этого человека пахло водкой и лосьоном для бритья. И от одного его присутствия у Герта на затылке волосы встали дыбом. «О, кого я вижу? Китаец Герт!» — пророкотал грубый голос. «Что это ты тут тискаешь?» Голос принадлежал мужчине лет под 60, он был одет в синюю ветровку, а под ней виднелась клетчатая рубашка, заправленная в джинсы с высокой посадкой, которая с трудом удерживала ремень, застегнутый на последнюю дырочку. На голове поверх буйной шевелюры сидела кепка с надписью «ПАК» — скупка имущества. Герт почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Среди скупщиков антиквариата у наследников Леннард Тедди Персон пользовался самой дурной славой. Не гнушаясь ничем, он без всякого стыда обирал своих жертв до нитки. Герт покрылся потом. Если Тедди учует чашу, то немедленно наложит на нее лапу. «Ничего особенного», — проговорил Герт как можно более равнодушным тоном. «Просто маленькая сахарница. Хотел купить ее для племянницы». Он снова обратил свое внимание на скаута, стоящего за столом. «Сколько вы за нее хотите?» Он быстро помахал чашей, чтобы Тедди не имел возможности ее рассмотреть. «Ну, это сколько дадите?» — пробормотал юноша, сонно протирая глаза. Не выпуская чаши, Герт принялся рыться в бумажнике одной рукой, второй. Он надеялся, что Тедди двинется дальше, оставив его в покое. Но вместо этого огромный мужчина стоял на месте, нависая над ним. Его взгляд обжигал Герту затылок. «Герт Силен», — проговорил Тедди ласковым голосом. «Главный эксперт по китайскому фарфору во всем Сконе», — он причмокнул языком. «Ведь так ты себя именуешь, когда выступаешь перед старушками в кружках по вышиванию крестиком». Герт молча кивнул. От присутствия Тедди его прошиб холодный пот. Надо как можно скорее заканчивать эту сделку. «Возьму ее за 50», — сказал он скауту, протягивая тому несколько купюр. «А ну, полегче на поворотах». Гигантская лапа Тедди плюхнулась на узкое плечо Герта, оттащив его на полметра от стола, прежде чем скаут успел взять деньги. «Если главный эксперт Скона по китайскому фарфору интересуется маленькой сахарницей, то я, черт подери, тоже хочу на нее взглянуть». «Нет, она продана. Я купил ее», — пропищал маленький человечек. «Что значит «купил»?» — фыркнул Тедди. «Деньги у тебя по-прежнему в руке, а паренек пока не сказал окей. Дай взглянуть». Герц пытался сопротивляться, но это было бесполезно. Тедди был в десятки раз сильнее и легко отобрал у него чашу, выкрутив ему руку. «Так, посмотрим, что тут у нас», — пробормотал Тедди, разглядывая предмет. «Она моя», — заикаясь, выдавил из себя Герт. «Не так ли?» Подняв руку с купюрами, он обратился к скауту по другую сторону стола, ища поддержки. «Правда, он был первым», — подтвердил молодой человек. Тедди поднял руку, требуя тишины, потом с негромким стуком поставил чашу на стол, так, чтобы Герт не мог до нее дотянуться. «Скажем так», — обратился он к скауту. «Ты, парень, похоже, понимаешь толк в хороших сделках. Я покупаю все, что есть у тебя на столе, за 5000 крон. Все до последней штуковины». Он вытащил толстый лоснящийся бумажник. 5000 наличными, и ты сможешь сказать ребятам, что провернул отличную сделку, и теперь вам не придется торчать тут весь день на солнцепеке». Тедди отсчитал купюры и показал парню толстую пачку. Грет сглотнул, он должен что-то предпринять, все что угодно. Внезапно он заметил за спиной Тедди движение, кто-то стоял в темноте, бесформенная тень, наблюдавшая за происходящим. Возможно, еще один покупатель, почувствовавший, что тут что-то намечается и готовый в любой момент вмешаться в дело. «6!» — пропищал Герт писклявым от паники голосом. 6000! Ровно столько денег было у него с собой, ни кроны больше. Оглядев его с головы до ног, Тедди улыбнулся широкой улыбкой. 7! — сказал он, вынимая из толстого бумажника еще пару купюр. 7000! Хочешь еще повысить ставки, Герт? Я могу продолжать долго. Нет, — простонал Герт, по-прежнему сжимая в руке свои жалкие 20-ки. Не надо было на это соглашаться, надо было настаивать на своем праве первого покупателя, а не превращать все это в аукцион, в котором у него не было шансов победить. Он попытался разглядеть второго покупателя за спиной Тедди, но тень исчезла. Вероятно, ему просто почудилось, и это толкнуло его на фатальный промах. «Собственно говоря, я был первым», — проговорил Герт, понимая, что игра проиграна. Скаут, стоявший по другую сторону стола, заерзал на месте, однако его взгляд был прикован к пачке денег. «Короче, даже не знаю». Тедди протянул ему пачку денег. «Возьми денежки, малыш, и скажи своим друзьям-скаутам, что Тедди всех угощает мороженым. Передай девушке в киоске, чтобы записала на мой счет». Он потряс пачкой банкнот. Похоже, мороженое стало последней каплей. «Ну что ж, тогда договорились». Скаут взял деньги. «Отлично!» Тедди засмеялся и снова взял чашу. «Уложи мне все это добро и поставь коробки за фургоном у 214-го места». Герт почувствовал, что не может вздохнуть. Земля слегка качнулась под ногами. Все блошиные рынки, которые он посетил, все ранние вставания, весь мусор, который ему пришлось перерыть, все часы, дни, месяцы и годы, проведенные за чтением справочной литературы, изучением каталогов аукционов и разглядыванием фотографий китайского фарфора в различных музеях, наконец-то принесли желанные плоды. Он сделал большую находку, отыскал предмет, о котором мечтал всю жизнь. Лишь для того, чтобы его тут же вырвал у него из рук стервятник от антиквариата Тедди Персон. Гигантского мужчину, похоже, только забавляло отчаяние Герта. Он небрежно держал чашу между большим и указательными пальцами. «Знаешь, Герт, я не настолько разбираюсь в китайском фарфоре, как ты. Да что-то говорит мне, что это настоящая находка». Ухмыльнувшись от уха до уха, Тедди обнажил целый ряд пожелтевших зубов. Возможно, сыграли свою роль тьма и тени, или же мозг Герта испытывал кислородное голодание. Но на какое-то мгновение ему показалось, что Тедди вовсе не человек, а тролль, злобное существо, которое, прокравшись тайком из леса, стянуло сокровище прямо у него из-под носа. Запихнув чашу во внутренний карман ветровки, Тедди похлопал Герта по плечу с такой силой, что старик едва не потерял равновесие. «Загляни ко мне как-нибудь, расскажу, за сколько я ее продал». Подмигнув одним глазом, Тедди развернулся и пошел прочь. Герт стоял, словно окаменев, все еще сжимая в руке бумажки по 20 крон с такой силой, что костяшки пальцев побелели. В эту минуту внутри у него что-то лопнуло, словно прорвало дамбу, и наружу хлынули подавленные чувства, о которых он все эти годы и не подозревал. Гнев, ярость, ненависть. Пылающая слепая ненависть. Внезапно ему вспомнилась сказка, которую рассказывал в детстве дедушка, о том, что тролля можно победить только холодным оружием. «Это тебе дорого обойдется», — прошипел он себе под нос, провожая взглядом широкую спину Тедди, пока та не растворилась в темноте. «Пусть даже это будет последнее, что я сделаю в своей жизни».